С той стороны возникла короткая пауза, недостаточная, чтобы вызвать неудовольствие Лизы. «У нас есть место, откуда велась съемка. Также удалось установить личность актера, Питер Палицкий. 3 года назад уволен из «Морских котиков» из-за ранения. Работал аниматором. Костюм, который на видео, это немного переделанный костюм с его выступлений в группе аниматоров», — затараторил аналитик. Лиза скривилась. Ублюдок Хёрт оказался прав. «Морские котики. Не так уж много людей покидают такие подразделения. Да, десятки, может, сотни, но это не миллионы владельцев штурмовых винтовок, единственной зацепки, что у них была до подсказки Хёрта. Мы отследили его звонки и по ним определили место съемок. Заброшенный цех, оттуда было сделано множество вызовов за последний месяц. Также Палицкий закупал. Это все не важно», — заткнула аналитика Лиза. «Адрес. Заброшенный шахтерский городок, шахта в Ултуре, округ Марикопа, штат Аризона», — ответил аналитик. 2 месяца назад шахта была выкуплена. К черту подробности. У нас есть цель». Не став дослушивать до конца, Лиза оборвала вызов, чтобы тут же позвонить секретарше. Илис попросила не выгонять сразу всех, а присмотреться к персоналу. Может, кого и оставить. Но для себя Лиза уже все решила. «Сборище бинарных цисгендерных мразей», — тихо прошипела она, пока ждала ответа. «Да, мэм», — отозвался телефон голосом Чихару. «Боевую тревогу по базе». И ничего не объясняя, оборвала вызов. «Надо посмотреть, как персонал реагирует на тревогу». Кроу была уверена, что сейчас начнется хаос и бессмысленные метания. Оно всегда так. Без чуткого руководства люди всегда начинают вести себя, как лемминги. Коротко рявкнула сирена. Через десяток секунд сигнал повторился. И еще через 10 секунд. Лиза улыбнулась. Вот и первый косяк. Не работает ли система оповещения, или Чихару, не понимая, что происходит и по какому поводу тревога, не смогла нормально передать приказ дальше. По коридору прокатились тяжелые шаги, остановившиеся у двери кабинета. Лиза едва успела застегнуть пиджак, когда в дверь постучались и, не дожидаясь разрешения, вошли. Чихару в сопровождении 4 бойцов охраны, и девочка, растрепанная и только что поднятой с кровати, не выглядела, успела привести себя в порядок, стянула волосы в хвост и умылась. «Я не разрешала входить», — зло бросила Лиза. «Я выполняю инструкцию», — невозмутимо оправдалась японка. «Ждем приказов, мэм». Лиза сложила руки на груди. «А доложить, как я могу отдавать приказы, не зная обстановки? Или я должна довольствоваться вами 5?» И снова полная невозмутимость в ответ. «Персонал выполняет инструкции. Все нонкомбатанты закрываются в своих помещениях. Группы спецназа вооружаются и берут под охрану металюдей. Охрана вооружается и занимает позиции по боевому расписанию. Медицинские работники ожидают вызова. Пилоты прогревают двигатели конвертоплана на случай экстренной эвакуации. Связь с базами армии и ВВС проверена. Они подтверждают приведение в первичную готовность. По нашему запросу сюда прибудут». «Достаточно», — остановила Лиза секретаря. У трансгендера в голове крутились те выражения, что были услышаны еще в той прошлой жизни, когда Лиза была мужчиной. Когда, черт его подери, Хёрт успел выдрессировать подчиненных. Ведь сам он командовал здесь месяц с небольшим, а половина персонала появилась уже при нем, то есть провела на базе еще меньше времени. Спроси Лиза у Чихару, как и когда проходили тренировки, узнала бы, что все эти предписания и инструкции, сейчас так рьяно выполняемые персоналом, появились после несчастного случая. Что рассчитаны они, инструкции, были как раз на совершенно неподготовленных людей. То есть все, кто подготовки не имел, обязан был сидеть тихо, как мышь под веником. Да, охране досталось, пришлось отрабатывать сценарий нападения. Каждую ночь 1/3 личного состава участвовала в учебных тревогах, и даже сейчас исполнение не было идеальным. Но они были натренированы, чтобы не ударить в грязь лицом. А спецназ, те просто тренировались постоянно, что-то там отрабатывая. Это не говоря уже о том, что тревоги ждали все последние дни, с того момента, как стало известно, металюди будут бороться с попугаем. Чихару по мимолетному совету Хёрта спала полуодетая, но Лиза была уязвлена тем, как персонал среагировал на внезапную тревогу, и хотела как можно быстрее замять этот эпизод. Ей казалось, что пакость была раскрыта, и весь персонал будет смеяться у нее за спиной. Попугая нашли. Это хорошо, что пилоты подготовили транспорт. Тревогу отменить, пойдем инструктировать металюди. Первый бой. Нужно успокоить детей, вдохновить их. Чихару напряглась и кивнула. Хорошо, М. Японка на секунду запнулась. «Я передам приказ на сбор и подготовку, мэм», и, не дождавшись возражения от начальницы, вышла. Бойцы охраны остались стоять, изображая истуканов. Лиза мельком пробежалась по снаряжению, но не нашла к чему придраться. Бронежилеты, винтовки, патроны, даже гранаты, действительно готовы к бою. Чего встали? Бойцы переглянулись, и один из них ответил: «По инструкции мы защищаем вас, или передаем приказы в случае проблем со связью». Лиза снова мысленно выругалась. «Хёрт, черт бы его, даже это предусмотрел. Идемте. Где там у вас брифинги проводит?» Ангар встретил Лизу мрачными бойцами спецподразделения, экипированными и вооруженными. Металюди были здесь же, все трое. Сидели на стульях, в разных частях зала, тоже в костюмах, только шлемы сняты. Когда вошла Лиза, особого оживления это не вызвало. Дети с линцой встали, ожидая. Время пришло, друзья. Этих людей Лиза хотела расположить к себе, и потому действовала по методичке завоевания доверия. Оглядела солдат. Одни мужчины, от всех несет маскулинностью. Хёрт подобрал бойцов себе под стать. Попугай найден и локализован. Пришло время нанести по нему сокрушительный удар. «Вы готовы?» Вопрос был обращен к металюдям, и дети ответили спокойными кивками. Они не выглядели взволнованными или хотя бы возбужденными. Даже Экхард, самый активный из троицы, лишь улыбнулся, начав деловито поправлять закрепленную на плече камеру. «Почему камеры на плече?» – обратила внимание Кроу. «Я приказала закрепить их на шлеме». Вперед вышел Вестбрук, которого сейчас было не отличить от остальных. Лица бойцы уже закрасили маскировкой. Выданные камеры слишком тяжелые для шлемов. Дэвид еще сможет с ней походить, но у Элис с Сэмом через 10 минут будут шеи ныть. Лиза подняла взгляд на шлем Фроста. «Ваши камеры закреплены на шлемах». Из-за камуфляжного рисунка на лице было сложно понять эмоции мужчины, но скепсис во взгляде Лиза уловила. «Наши, легкие. Потому что черно-белые и на шлеме только объектив, батарея и носитель в рюкзаке», — объяснил он. Лиза нахмурилась. Техническому отделу она еще выскажет много интересного за такую подставу. Пришла Чихару вместе с пилотами, встав в стороне и не вмешиваясь в разговор. Ладно, лишь бы картинка была. Итак, Лиза снова обратилась к детям. Снаряжение подготовили, и вновь получила спокойные кивки. У Дэвида, помимо дубинок и помпового ружья с резиновыми пулями, висел небольшой подсумок для патронов. В остальном снаряжение было одинаковым. Пояс с сумками, где лежали наручники, стяжки и простейшая аптечка. Плюс на спине была закреплена новенькая рация, дорогая игрушка, цепляющаяся за любую станцию, которых в Штатах было раскидано много. Подходили такие рации только для работы на территории США, зато, по заверениям изготовителей, неплохо работали даже при множестве помех и слабом сигнале. «Отлично, вы получили хорошую подготовку и мотивацию, поэтому теперь легко справитесь со своим заданием». На лицах детей выразительно проявился скепсис. Тренировки последних дней как раз показали, как мало они еще умеют, и как часто Хёрт вместе с бойцами спецназа находили способы их подловить на ровном месте. Та же Элис еще не умела находить людей за стенами, ей требовалось визуальное обнаружение, и солдаты умело прятались, порой просто вставая за колонну или ложась за неприметную кочку и притворяясь кустом. Дэвид, несмотря на силу, тоже оказался уязвим. Инсайд с тройкой парней ухитрялся скрутить Прайса голыми руками, блокируя ему конечности так, что парень не мог применить свою силу. Сэм тоже оказался совсем не таким страшным, несмотря на способность накрыть целую область молниями. Оказалось, если взять плотную стальную сетку, с двух сторон пришить к ней плотную ткань, такая эрзац-защита эффективно держала молнии Сэма почти полминуты, прежде чем не сгорала ткань и не плавилась сталь. Полминуты – уйма времени, и парни просто наловчились просто забрасывать Сэма такой тканью, нейтрализуя на месте. Лиза, видя такую реакцию, снова мысленно выругалась, но удержала себя в руках. «Подключаем камеры и грузимся в вертолет». Хлопком ладони она хотела взбодрить подчиненных. «Мэм, а есть план местности, хотя бы фото со спутника?» – спросил Фрост. Кроу зло на него зыркнула, но бывший офицер Дельты не впечатлился. «Может быть, хотя бы карта из Гагли?» – предложил Сэм. Глядя на это, Чихару достала телефон и набрала какой-то номер. «Оператор, пауза». «Чихару, миссами». «Еще пауза. Мне нужна карта местности». Японка вопросительно посмотрела на начальницу. «Заброшенный шахтерский городок, шахта в Ултуре, округ Марикопа, штат Аризона», — ответила Лиза, чувствуя, как закипает изнутри. Заброшенный шахтерский городок, шахта в Ултуре, округ Марикопа, штат Аризона, повторила Чехару в трубку, добавив: планы построек тоже будут не лишними, пауза. Да, секунду. Она подошла к компьютеру и что-то на нем запустила. Инсайд без лишних подсказок толкнул своего бойца в сторону выключателя, а сам потянул за веревку, опуская проектор. Экран подготовили уже люди Фроста. Кроу все острее чувствовала себя лишней. Свет выключили, и на экране появилась карта местности. Фрост глянул на начальницу, но, поняв, что та брифинг проводить не будет, взялся сам. Высадку лучше провести здесь, выбрав точку в отдалении, ткнул в нее офицер. Подлетать на малых высотах, так будет хороший шанс остаться незамеченными. Приблизить карту, пожалуйста. Сам шахтерский городок. Чехару выполнила просьбу. Герои пойдут отсюда. Группа Альфа с этой стороны. Никакой группы Альфа, возразила Лиза. Герои справятся сами. Взгляды сошлись на трансгендере. Мэм, мы группа поддержки и прикрытия. Страховка на случай неприятностей, попытался объяснить Фрост. Хотя внутри у него уже пульсировало желание скрутить дуру, спрятать в багажник и вывести в пустыню, чтобы не мешало. Возможно, там же и забыть. Вы получили четкий приказ. Герои пойдут сами. С одним чудиком в шутовском наряде они справятся. Начинайте погрузку. Сейчас я буду руководить операцией из командного центра. Глава 46. 9 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Лиза Кроу. Конвертоплан начал заходить на посадку в стороне от городка Призрака, в том месте, что указал Фрост. Лиза, глядя на мониторы, очень хотела приказать пилотам сесть прямо у городка. Ей и без того надоело ждать, пока транспорт доберется до цели, а теперь еще ждать, пока герои дойдут своими ногами. Но она сдержалась. Потерпит, лишние полчаса ничего не изменит. Площадка, которая казалась подходящей для Белу-522, на деле таковой не являлась. Пилоты осторожно вывели транспорт в указанную точку, опустились, насколько это было возможно, и зависли в воздухе. Приземлиться не можем. Спрыгните так, Лиза едва не выругалась, но по камерам было понятно, что Дэвид уже открывает створку и смотрит вниз. Камера картинки не давала, но на вид до земли было не так уж и далеко. Черт возьми, почему все так возятся? В чертовых фильмах дебильные подростки, едва получая способности, сразу отправлялись мутузить злодеев пачками. Думала Лиза, перед ними простейшая задача. Обычный ряженый фрик, одному он даже сделать ничего не сможет. Другая его обезвредит, как только увидит, а третий сможет убить, не особо напрягаясь. Чего все так трясутся над этими героями? Тем временем Дэвид снова вышел на связь. «Здесь 3 метра, я легко спрыгну и поймаю остальных», — решил Джаггернаут. Два других героя последовали за ним. Дэвид действительно без проблем прыгнул вниз и легко приземлился на мягкий песок. Встал, отряхнулся и повернулся к напарникам. Следующей прыгнула Элис. Девочка явно пыталась замедлить свое падение, но получилось не слишком хорошо, и она рухнула на напарника. «Я жива, травм нет», — сообщила Валькирия. «На мне тем более», — подтвердил парень. Последним прыгнул Сэм. У Валькирии получилось его замедлить, и посадка была куда мягче. «Все, мы на земле», — отчитался Джаггернаут. «Вихрь, возвращайтесь на базу», — приказал Фрост, не дожидаясь Лизы. «Я здесь приказываю», — прошипел трансгендер. «Вихрь подберет нас, и вернемся туда. Будем ждать где-нибудь в стороне, чтобы не мешать героям», — настоял офицер. Лиза мысленно пообещала испортить ему жизнь, но приказ повторила. «Вихрь, возвращайтесь на базу». «Есть, мэм, идем на дозаправку и возвращаемся на базу», подтвердил пилот, а дети тем временем оглядывались по сторонам. «Так, в каком направлении нам идти?» — выразил Сэм общее замешательство. Кроу уже хотела выругаться на Фроста, что предложил такое место для высадки, но офицер заговорил с детьми. «Валькирия, ты смотришь прямо на холм, две треугольные вершины, видишь?» «Подтверждаю», — девушка развернулась в указанном направлении. «От них повернись налево, полшага, идите в том направлении. Как взберетесь на холм, укажу дальнейшие направления». «Спасибо, база», — ответил Джаггернаут. Три фигуры размеренным шагом двинулись в указанном направлении, но уже через десяток шагов Дэвид вырвался вперед. «Я поднимусь на холм и осмотрюсь. Буду ждать вас там», — и действительно побежал. Джаггернаут, ты выдохнешься раньше времени», — одернула его Лиза. «Все в порядке, мэм, я не устаю», — ответил парень. Женщина хотела сказать что-то еще, но вновь вклинился Фрост. «Мы проверяли, у парня чудовищная выносливость. Пусть бежит, и на случай неприятных сюрпризов, у него есть шансы пережить подрыв мины». «Нет там никаких мин», — зло процедила Лиза. Фрост промолчал. Дэвид действительно без особых проблем добрался до холма. Когда он взобрался на вершину и, оглядевшись, вышел на связь, дыхание его оставалось спокойным и размеренным. «Я на месте. Сейчас угадаю, вон те постройки и есть наша цель, все верно, Джаггернаут. Жди друзей». Дэвид устроился поудобнее, заняв позицию между камней и замер. Валькирия и Черный Гром шли пешком, чтобы не сбивать дыхание. Пока они шли, Джаггернаут вел наблюдение, но ничего не заметил. Наконец, все собрались на холме и остановились на короткую передышку. «На будущее, надо иметь с собой воду», — пожаловала Силис. «Ага», — подтвердил Сэм. Лиза бросила еще один недовольный взгляд на Фроста, но промолчала. «База, двигаемся дальше», — сообщил Прайс. В этот раз разделяться не стали, без спешки двигаясь вперед. Фрост следил за временем. «Почти 1250 миль, 3,5 часа полета, плюс столько же обратно. Не успеют. Желание не просто вывести Кроу в пустыню и закопать, а пристрелить ее прямо на месте возросло до небес, что мешало разрешить им просто лететь вместе с героями. И ведь до последнего к местным органам обращаться за помощью не будет». В этом Фрост от чего-то был уверен. Герои подошли к городу. Заброшенный шахтерский городок, на первый взгляд, но видавший виды в хите ГМЦ-WX-64 в редком грузовом исполнении сильно выбивался из общей картины. Машинка старая, но ухоженная, сверкающая свежеокрашенными боками. Однако сами дома казались заброшенными, покосившиеся двери, что точно вывалились бы, попытайся пройти через них человек, разбитые окна, провалы в крышах. «Видите кого-нибудь?» — спросил Джаггернаут у остальных. Элис и Сэм ответили отрицательно. Фрост покосился на Лизу, ожидая, будет ли она отдавать приказы, но не дождался. «Посреди улицы не торчите. Помните, броня — не панацея. Обойдите грузовик и поищите следы вокруг», — подсказал он, за что удостоился нового хмурого взгляда. Герои осторожно обошли грузовик. Сэм заглянул в водительское окно, но увидел лишь пустой салон. «Смотрите, Валькирия нашла следы на песке. Что-то достаточно тяжелое сняли с грузовика и катили по улице. Идите по следу», — подсказал Фрост. Про осторожность напоминать не стал. Герои переглянулись. Дэвид вытащил из-за спины дробовик и двинулся первым. Напарники, поглядывая в разные стороны, как их инструктировали солдаты, шли немного позади. Джаггернаут остановился, его напарники тоже замерли. «Слышите?» — спросил Прайс. Несколько секунд тишины. «Нет», — ответила за двоих Элис. «Металлический ляск. Следы ведут туда». Впереди стоял копер и надшахтное здание. Чуть в стороне стояла, видимо, котельная, сейчас разваленная. «Нам туда», — высказал очевидное Дэвид. «Не идите через главные ворота», — вновь влез с подсказкой Фрост. «Попробуйте найти другие входы». «Отставить», — вмешалась Лиза. «Одна винтовка вам не страшна. Вперед, вы герои. Железный человек не прячется по темным углам. Зато Батман прячется», — прошептал Черный Гром. «Что?» — с нажимом спросила Лиза. Парень промолчал. «Я открою, будьте наготове», — предложила Элис. Парни подошли к воротам на два десятка шагов. Элис остановилась за их спинами. Несколько секунд ничего не происходило, а затем створки пошли в разные стороны. «Не скрипят, смазаны», — отметил Фрост. «Заткнись уже», — рявкнула на него Кроу. Внутри было темно. «Фонарик бы», — высказался Сэм. «На его месте камера», — ответил Дэвид. Лиза скрипнула зубами. «Поищите выключатель. Наверняка не в темноте попугай свои видео снимал. А где его искать? Вы нам схему шахты так и не показали», — уже напрямую начал огрызаться Дэвид. «Чихару. Найти схему и где там выключатели». Японка отошла, делая звонок. Но свет включился сам, когда парни прошли ворота. «Я ждал вас, мои маленькие гости», — приветствовал записанный голос. Однако внутри никого не было. Зато имелось много инструмента. Здесь что-то делали, в полу пробиты какие-то каналы, старые деревянные столбы укреплены металлическим уголком, местами брошены свежие провода. Парни осторожно осмотрелись, а в штабе, глядя внутрь старого здания через камеры, пытались найти что-нибудь, чтобы подсказать героям, что делать. «Прикрывайте», — обратился Джак Гернаут к напарникам и осторожно пошел вперед. Часть пола была переделана, кое-где имелись незакрытые каналы, пробитые в каменном полу, здесь и там лежали деревянные панели. «Оставайтесь на месте», — приказал Фрост. «Это какие-то механизмы, явно новодел, ловушка. Отставить. Я приказала тебе заткнуться, Фрост. Это место, готовый парк развлечений, ничего удивительного, что там». Договорить она не успела. Что-то хлопнуло. Элис едва успела среагировать, через ворота на нее летела связка бревен, подвешенная, как на качелях. Валькирия сообразила, что не остановить их своей силой, и бросила свое тело в сторону. Связка рассыпалась и пяток бревен упал за то место, где она только что стояла. В этот момент откуда-то в темноте раздался выстрел, и глубины здания вылетел аркан, связав ноги Джаггернаута. Парень успел сгруппироваться в последний момент, когда грузы уже обмотали ему колени. Натянулся трос аркана, но не смог сдернуть Прайса с места. Сэм запустил молнии наугад, без видимого результата. Дэвид не удержал равновесия, свалился на спину, упав на одну из платформ. Аркан вновь дернул, Джаггернаут попытался зацепиться за пол, но поехал куда-то в темноту вместе с плитой, на которой лежал. Заглянувшая в ворота Валькирия поймала Дэвида, остановив его движение. В следующую секунду кто-то выстрелил, в лицевую броню шлема врезалось что-то тяжелое, и оглушенная девочка упала на песок. Аркан вновь дернулся. Несколько секунд в командном центре видели только черный экран. Включается свет. Камера выхватывает площадку лифта, загруженную камнями и мешками. Крепление срывает, площадка падает на Дэвида. Пол под ним проваливается. Камера показывает только темноту, но по шуму понятно, что парень куда-то падает. Удар. Тихий стон парня. «Дэвид, да, жив. Придавило», — прохрипел он. Фрост обернулся к Чехару. «Звони в аризонскую полицию. Запрашивай помощь. Отставить», — попыталась вмешаться Лиза. Крепкий, хорошо поставленный удар в челюсть на несколько секунд ее ошеломил. «Связать ее, рот заклеить», — продолжил приказывать Фост. «Вихрь, где вы?» «Далеко, база, еще почти 3 часа полета. Разворачиваться?» Фрост выругался. «Нет, продолжайте полет, Чихару. Нам нужен Хёрд. Он уже предупрежден», подтвердила японка, на секунду оторвавшись от телефона. Вестбрук снова обратился к камерам. Та, что была на плече Дэвида, показывала бетон, но хоть не сломалась. Сэм пускал молнии во все стороны. Выстрел. И парень падает на пол. Элис так и лежит снаружи. Что делать, лейтенант не знал. Не дорос он еще до полноценного командования такими операциями. «Сэм, Элис, герои не отвечают. Черт, здесь, вода», доносится голос Джаггернаута, а затем сигнал от микрофона пропадает. Связь с Прайсом потеряна. Фрост мысленно подивился, что она не пропала сразу, как он упал в шахту. Сэм перевернулся и попытался встать. На камеру попал человек, тут же вильнувший в сторону. Раздался треск молний, несколько выстрелов. Картинка с камеры парня дергается, он падает на спину. Снова выстрел, болезненный вскрик ББ. В камеру передает изображение какой-то стальной сетки. Несколько секунд ничего не происходит, вспышка, и камера выключается. Связь с Экхартом потеряна. На полу мычит Кроу. Фрост подходит к трансгендеру и с размаха бьет ногой по лицу. «Лежи и молись, чтобы они были еще живы», — накричал на начальницу Фрост. «Полиция едет», — обрадовала Чихару. «Не успеют», — констатировал один из операторов. Камера Элис показывала песок и стену. Из динамика донеслись шаги, а затем характерный звук пробивающих дерево винтовочных пуль, длинная очередь. Стрельба уже близко. Хлопок, и аппаратура теряет последний сигнал. Командный центр становится глух и слеп. Глава 47. 9 сентября 2008 года. Новый Орлеан, штат Луизиана, США. «Я не спал, знал, что надо быть отдохнувшим и выспавшимся, но не смог заставить себя уснуть. Сидел на диване в гостиной и смотрел телевизор. Из своего кошачьего домика за мной наблюдала Мести. Ко мне она не подходила, но и лицо расцарапать не пыталась, так что мы друг друга терпели без конфликтов. Сидел и мысленно молился, чтобы это все был хитрый план, придуманный кем-нибудь из аналитиков Ланрока. Нашли какого-нибудь идиота, накачали его наркотиками, сняли видео, оставит ему автомат, в магазине которого 4 через одну пулю будут холостые, а у боевых спилит острие, и позволит детишкам его героически победить. Отсюда и исполнение на приличном уровне. Но почему-то самому не верилось в эту версию. Как минимум, меня бы поставили в известность. Глубокой ночью я все же задремал под какое-то шоу. Звонок Чихару разбудил в 7:00 утра. Да, слушаю. Неизвестный найден. Объявлена тревога по базе. Когда узнаю место, сообщу. Молодец, только и сказал я. Вызов оборвался. Я бегом умылся и выпил заранее приготовленный кофе. Быстро, как мог, накинул бронежилет. Оружие лежало в машине, остальную амуницию нацеплю на месте. Сижу, жду, и очень надеюсь, что сумею добраться до места на машине за приемлемое время, иначе придется быстро решать вопрос с транспортом. Есть подозрение, что мой документ-вездеход приостановлен, и курьерский самолет по первому требованию мне не предоставит. Чихару не позвонила, а написала СМС. Прочитал адрес, выругался. Место я не знал, и штат Аризона, это слишком далеко. Загуглил, чтобы сориентироваться по карте, и попробовал дозвониться до Алекса. «Давай, друг, сейчас ты мне нужен». Нет ответа. Позвонил еще раз, и снова нет ответа. Пришло сообщение с неизвестного номера. Под наблюдением. Келли. Выругался. «Да, очевидно, что Траск первый, кого я попрошу о помощи. Вот почему эти твари так предусмотрительны, когда кому-то надо подгадить, и так тупы, когда доходит до реального дела». Прикинул расстояние еще раз. Нет, 1500 миль, даже нарушая правила, это все равно сутки. Нужен транспорт. Не на поезде же ехать, меня внутренне пустит с пушкой. Подошел к окну и увидел вывеску на противоположной стороне улицы. Предвыборный плакат Блэка. Ну что же, вот и узнаем, насколько он страшен. На поиск телефона, по которому с ним можно связаться, ушло 3 минуты. Не с ним самим, конечно, с его штабом, но надо с чего-то начинать. Набрал номер, ответили не сразу. Немного сонный мужской голос заученно заговорил. Предвыборный штаб кандидата, говорит глава службы контроля металюди. Мне нужно связаться с мистером Блэком. Срочно. Пауза. Мистер, если это розыгрыш, назови мне свое имя, и через 20 минут узнаешь, какой это розыгрыш. У меня полномочия высшего уровня, но ваш босс не соизволил оставить контактные телефоны. Решай, свое имя или контакты Блэка. Еще одна пауза. Минуточку, сэр. Я вздохнул, пытаясь сообразить, что именно сказать Блэку. Честно говоря, ожидал, что меня свяжут с каким-нибудь секретарем, или нечто подобное, но сразу узнал голос самого Кевина. Слышал несколько раз по телевизору. Я слушаю. «Мистер Блэк, с вами говорит Джек Хёрд, можете это доказать?» – деловито спросил он. «Как?» – секунда на размышление. «Армейский позывной, Уимблдон, допустим. Хорошо, что вам нужно, мистер Хёрд». 1-го числа этого месяца в сеть попало видео с неизвестным, получившим прозвище «Попугай», вызвавшим металюдей на бой. «Скажите, мистер Блэк, вы никак с этим не связаны?» «Потому что, если связаны, дальнейший разговор теряет смысл». «Не связан». «Продолжайте», — без паузы ответил Кевин. «Очень надеюсь, что он не врет. Я предполагаю провокацию и ловушку, потому отказался посылать на поимку попугая металюди. Они не подготовлены и не обучены. За это был отстранен. Сегодня попугай был найден. Человек, поставленный вместо меня, пошлет за ним металюди. Я считаю, что это обернется их гибелью. Мистер Блэк, прошу предоставить мне воздушный транспорт для полета в Аризону. Я лично попытаюсь вмешаться и спасти положение. Если выживу, публично выступлю против аутфайтера и его команды. Вы в любом случае сможете воспользоваться ситуацией. Я хочу спасти детей. У нас их 3. Я ожидал возражений, дополнительных вопросов, обвинений в сумасшествии и чего угодно еще. Но в ответ получил всего один вопрос. Где вы сейчас, Новый Орлеан? Оружие? Блэк сохранял деловой спокойный тон. «При себе. В аэропорту вас будет ждать самолет, бронированный на твой позывной. Он доставит вас, куда будет необходимо. Удачи, мистер Хёрд». «Спасибо, мистер Блэк». Вызов завершился. Блэк понял свою выгоду, оценил ситуацию. Он сотрет аутфайтера в порошок, похоронит его политическую карьеру и спляшет на могиле. Хотел держаться подальше от политики, хотя бы соблюдать статус-кво, но не вышло. В любом случае я бросился к машине, надеясь, что не попаду в пробку. Меня остановили сразу на выезде из Феникса. Нашему 5:22 требовалось примерно 3,5 часа, может, 4, для перелета. На предоставленном Блэком Ятслипсе 550 мы добрались за 3 часа с небольшим, но приземлились в аэропорту. Мне необходимо еще добраться до места, и вот здесь пришлось нарушать правила, а на выезде из города меня нагнали копы. тормознулся на обочине и вышел из машины, показывая удостоверение. Выпрыгнувший из своей машины офицер сначала схватился за оружие, но сообразил, что я не преступник. «Офицер, мне нужна ваша помощь». Коп подошел ближе, взглянув на удостоверение. «М. Помощник шерифа Коллинз». «Сэр, вы превысили скорость», все же сообщил мужчина, смахивая остатки кофе с пышных усов. «Похоже, я вырвал его с перекуса. Я знаю, вопрос национальной безопасности. Мне срочно нужно попасть в шахту стервятника». Мужчина удивился, кивнув. «Знаю такую, но, офицер, дело национальной безопасности», повторил, «вызывай подкрепление, а сам либо сажай меня в машину и поехали, либо врубай мигалки и показывай дорогу, я поеду за тобой». Помощник шерифа расправил плечи и уверенно кивнул. «Оружие есть?» – спросил он. Такое чувство, что он всю жизнь ждал именно этого дня. «Есть в багажнике. Запрыгивайте ко мне, сэр, доберемся быстрее». Остановилась вторая машина, откуда выскочили два копа помоложе. «Только заберу оружие». Пока я бегал до машины и забирал сумку, Коллинз с кем-то связался и уже заканчивал объяснение. Когда я запрыгнул в машину шерифа, он как раз повесил рацию и включил мигалку. «У меня Ремингтон в багажнике. С кем едем воевать? Если повезет, один бывший морской котик», — ответил я, быстро цепляя амуницию. «А если не повезет?» — с некоторым напряжением уточнил Коллинз. «Котик будет не один. Вторая машина ехала за нами. Оставшиеся до шахт полсотни миль ехали так быстро, как позволяла машина. Уже когда свернули с трассы и покатились по старой дороге, ведущей к шахтерскому городку, я заканчивал инструктаж. Про металюдей по телевизору видел?» «Да, сэр», — кивнул помощник шерифа. «Вот их мы идем прикрывать. Почему так получилось? Лучше не спрашивай, не хочу материться. Они будут в своих костюмах, что были по телеку. Все, кто с оружием, противники. Можете требовать сдаться, но я бы парня с винтовкой пристрелил. Просто на всякий случай». «Понял», — кивнул Коллинз. И тут же связался с помощниками, продублировав им вводные данные. Немного тряски среди холмов, и мы подкатили к закрытым воротам. «Черт, они должны быть открыты. Значит, сейчас откроем, подожди минутку», — приказал я. Перехватил винтовку и выскочил наружу. Ворота, старые и едва висевшие на ржавых петлях, тем не менее были закрыты на замок и перетянуты цепью. Подбежал к замку, новый, крепкий. А вот столбы, на которых висели ворота и к которым крепился сетчатый забор, старые. «Есть чем дернуть?» — спросил у Коллинза. «Сейчас будет». За несколько минут подогнали вторую машину, поставив рядом. Трос одной выдергивал правый столб, второй – левый. Впрочем, этого не требовалось. Столбы развалились с первого рывка, уронив ворота. В восемь рук мы стащили препятствие с дороги и поехали дальше. Вскоре въехали в городок. На главной улице наткнулись на Вхите ГМЦ-WX-64. «Все, дальше идем». Раздался грохот. «За мной». Сняв карабин с предохранителя, я осторожно двинулся на шум. Копы шли следом, прикрывая мне спину, но не выходя вперед. У них не было бронежилетов, помповые ружья не очень хороши на дистанции, да и подготовка все же не того уровня. Впереди показалось здание шахты и несколько бревен, лежавших у входа, а рядом шевелился один из детей. Хотел бы броситься вперед, но нельзя. Сначала надо обнаружить противника. Внутри горел свет, и через ворота я увидел выходящих на улицу людей. Трое, обычная одежда, винтовки в руках. Встаю на колено, прицеливаюсь и стреляю. Первого срезаю сразу, еще одного слегка задевает, но уже третий успевает упасть на землю и дать ответную очередь. Не целится, пуля уходит сильно в сторону. Перекатываюсь, переходя в лежачее положение, и прицеливаюсь. Сзади хлопает дробовик. Один. Окопы не идиоты. Предположу, что двое пошли в обход. Отползаю, прячась за домом, и быстро меняю позицию. Снаружи стреляют, две винтовки короткими очередями, дробовик огрызается одиночными. Запрыгиваю в дом и подхожу к окну, но остаюсь в глубине дома. Отсюда прицеливаюсь уже спокойно. Противник, который не раненый, отполз и спрятался внутри, второй перебрался к бревнам и спрятался за ними. Быстро осматриваюсь на предмет другой опасности, но вижу только подходящих справа полицейских. Даю длинную очередь по стене, на уровне пояса. Есть. Противник сидел у самого входа и упал на бок. Похоже, попал прямо в затылок. Поля боя накрывает тишина. Полицейские дошли до стены здания. Один остался стоять на углу, но не пытается выстрелить в раненого. Может быть, далеко, не знаю, но пусть так и делает. Второй, похоже, пытается обойти здание. Это он зря, надо поторопиться. Выпрыгиваю из окна и осторожно двигаюсь к бревнам. За мной по улице идет Коллинз, больше поглядывая по сторонам. Подхожу на десяток шагов к бревнам, целясь в глубину здания на случай новых противников. Но там тихо. Выбрось винтовку. Секунда. Вторая. Третья. Над бревном поднимается рука, удерживающая оружие за цевье. Она бросает его в нашу сторону. На рукаве кровь. Левой рукой даю прячущемуся за углом знак «Идти к нам». Парень понимает меня правильно и двигается, держа раненого на прицеле. Я быстро проверяю двух других. Лежащий снаружи действительно поймал пулю головой, челюсть разворотила. Упавший в воротах получил пулю в основание черепа. Подними руки над бревном. Я ранен, а мне насрать. Поднялись две руки. Одна совсем невысоко и сильно дрожала. Я быстро обошел бревно, держа его на прицеле, а Коллинз подошел и накинул на руки браслеты. Мужчина скривился от боли, но не сопротивлялся. «Сколько вас?» – задал я главный вопрос. «Трое». Зафиксировав руки неизвестного, Коллинз деловито забросил дробовик за спину и подобрал винтовку. Даже забрал пару снаряженных магазинов из разгрузки арестованного. «Проверьте здание, но аккуратно, приказываю помощнику шерифа». «Понял». Коллинз с напарником ушли внутрь, а я, краем глаза следя за арестованным, подошел к герою. «Твою мать!» Из-под шлема текла кровь. Осторожно расстегнув застежки, я стянул железку. «Элис!» Глаза приоткрыты и закатились. Пульс прослеживается слабо, не дышит. Аккуратно перевернул девочку и зажал ей нос. Делаю глубокий вдох и выдыхаю ей в рот. «Еще раз!» «Еще!» На третий раз девочка кашлянула и задышала, но в себя так и не пришла. Начались судороги. Я повернул ее на бок, и Элис тут же стошнила. Подложил ее же руку ей под голову, чтобы лежала правильно, обшарил поясную сумку, достав аптечку, вколол положенное, вновь прощупав пульс и замерив дыхание. «Сэр, из ворот вышел один из копов, там еще один, в смысле ваш, в костюме. Так, Элис пока ничего не угрожает, я надеюсь, спрячься за угол и держи этого на прицеле, сделает что-то подозрительное, стреляя ему в башку, не сомневайся». «Понял», закивал коп. Внутри горел свет, Коллинз ждал меня у боковой двери. «Бегу туда, его, видно, тащили откуда-то, неважно, забегаю». На костюме странные следы, темные пятна, будто нагар от огня. Стягиваю шлем. «Сэм, глаза открыты, дыхания нет, пульса тоже, ищите третьего, где-то еще должен быть Джаггернаут, он живучий». А сам начал быстро расстегивать броню, попытался запустить сердце, вколол адреналин из аптечки, еще несколько попыток, ничего, Экхарт умер.